Ренфри некоторое время смотрела на медальон ведьмака, вертящийся на цепочке, которую тот крутил пальцами. «А если я скажу, ведьмак, что не умею прощать или отказываться от мести, то это будет равносильно признанию, что он, и не только он, правы, верно? Тем самым я докажу, что я все-таки чудовище, нелюдь, демон, проклятый богами. Послушай, ведьмак, в самом начале моих скитаний меня приютил один свободный кмет, я ему понравилась. Однако, поскольку мне он вовсе не нравился, а совсем даже наоборот, то всякий раз, когда он хотел меня взять, он дубасил меня, так что утром я едва сползала с лежанки. Однажды я встала затемно и перерезала сердобольному кмету горло. Тогда я еще не была такой сноровистой, как теперь, и нож показался мне слишком маленьким. И понимаешь, Геральт, слушая, как кмет булькает, видя, как он дрыгает ногами, я почувствовала, что следы от его палки и кулаков уже не болят, и что мне хорошо, так хорошо, что я ушла, весело посвистывая, здоровая, радостная и счастливая. И потом каждый раз повторялось то же самое. Если было иначе, кто стал бы тратить время на месть? «Ренфри», — сказал Геральт, — «независимо от твоих мотивов и соображений, ты не уйдешь отсюда, посвистывая, и не будешь чувствовать себя так хорошо, что уйдешь не веселый и счастливый, но уйдешь живой. Завтра утром, как приказал Войт, я уже тебе это говорил, но повторю, ты не убьешь Строгобора в Блавикене». Глаза Ренфри блестели при свете свечи, горели жемчужины в вырезе блузки, искрился Геральтов медальон с волчьей пастью, крутясь на серебряной цепочке. «Мне жаль тебя», — неожиданно проговорила девушка, не спуская глаз с мигающего кружочка серебра. «Ты утверждаешь, что не существует меньшего зла. Так вот, ты останешься на площади, на брусчатке, залитой кровью, один-одинешенек, потому что не сумел сделать выбор. Не умел, но сделал. Ты никогда не будешь знать, никогда не будешь уверен, никогда, слышишь? Оплатой тебе будет камень и злое слово. Мне жаль тебя, ведьмак». «А ты?» — спросил ведьмак тихо, почти шепотом. «Я тоже не умею делать выбор». «Кто ты?» «Я то, что я есть». «Где ты?» «Мне холодно». «Ренфри!» — Геральт сжал медальон в руке. Она подняла голову, словно очнувшись ото сна, несколько раз удивленно моргнула. Мгновение, краткий миг, казалось испуганной. «Ты выиграл!» — вдруг резко бросила она. «Выиграл, ведьмак! Завтра, рано утром, я уеду из Блавикена и никогда не вернусь в этот задрипанный городишко. Никогда! Налей, если там еще что-нибудь осталось». Обычная насмешливая лукавая улыбка опять заиграла у нее на губах, когда она отставила кубок. «Геральт?» «Да?» «Эта чертова крыша очень крутая. Я бы лучше вышла от тебя на рассвете. В темноте можно упасть и покалечиться. Я княжна. У меня нежное тело. Я чувствую горошину сквозь тюфяк, если, конечно, он как следует не набит сеном. Ну, как ты думаешь?» «Ренфри», Геральт невольно улыбнулся, «то, что ты говоришь, подобает княжне?» «Что ты, ядреный вошь, понимаешь в княжнах? Я была княжной и знаю, вся прелесть жизни в том и состоит, чтобы делать то, что захочется. Я что, должна тебе прямо сказать, чего хочу? Или сам догадаешься?» Геральт, продолжая улыбаться, не ответил. «Я даже подумать не смею, что не нравлюсь тебе», — поморщилась девушка. «Уж лучше считать, что ты просто боишься, как бы тебя ни постигла судьба свободного кхмета. Эх, белоголовый! У меня при себе нет ничего острого. Впрочем, проверь сам». Она положила ему ноги на колени. «Стяни с меня сапоги. Голенище — лучшее место для кинжала». Босая, она встала, дернула пряжку ремня. «Тут тоже ничего не прячу. И здесь, как видишь. Да задуй ты свою треклятую свечу!» Снаружи в темноте орал кот. «Ренфри, что? Это Батист?» «Конечно, черт побери, княжна я или нет, в конце-то концов!»